Мы можем чем-то помочь. Охотиться на тварь, способную опустошить несколько деревень, не оставляя следов, которую не смогли найти профессиональные следопыты и несколько тысяч человек за месяцы, у меня желания не было от слова совсем. Вряд ли еще пара рыцарей могла тут помочь, но дежурный вопрос задать стоило. Доставьте письма королю и моей семье в столице, а больше не прошу. Переночевав в замке и уточнив путь в столицу, мы вышли на рассвете, и хотя на мой взгляд какой-либо ценной информации про нападавшего на деревне монстра мы не принесли, герцог, на удивление, все равно выдал нам 100 платиновых монет, мы с наставником разделили их поровну. Столица Арса называлась Септентрион, и, стоит заметить, сравнение с Кардигардом она выдерживала. Бастион Северного Королевства имел лишь одно кольцо стен, что, отчасти говорило о некоторой бедности. Зато каких стен? Почти 20 метров в высоту и несколько метров в ширину, могучие и неприступные стены северной столицы мощным щитом закрывали центральный перевал в длинной горной гряде, расположенной в центре королевства. Это была важнейшая стратегическая точка. Для того, чтобы обогнуть эту крепость и попасть в южную часть королевства, требовалось миновать горы без перевала или двигаться чуть ли не до соседнего королевства. Миновать горы в другом месте было возможно, но армия с обозом там точно бы не прошла, разве что небольшие отряды. Поговаривали, именно за столицей начинались настоящие земли вечного холода. По мере продвижения дальше на север, равнинные земли северной части страны превращались в непроходимые таежные леса и болота, тундру и арктические пустыни. Где-то там далеко на севере обитали варвары, и Арс был единственным королевством, с которым они как-то контактировали. Соседние Аурелион и Ганатра были отделены от северных земель непроходимыми биомами, населенными таким количеством разнообразной дряни, что люди предпочитали не расселяться дальше в ту сторону, а осваивать уже имеющиеся земли. Контраст между пестрой и яркой столицей Центрального Королевства и его северным соседом был велик. Дети в лохмотьях на улицах, большая часть домов, в отличие от Кардигарда, были построены из дерева, а не из камня. Выглядели они, конечно, опрятно, но легко было почувствовать, что в первую очередь жителей интересует дешевизна и функциональность, и только во вторую – пестрые краски и украшения. А еще здесь воняло, и воняло сильно. Жители, конечно, были привычные, а вот мы с сэром Кадаганом морщили носы. Септентрион не был построен на реке, и, хотя он и имел вокруг своих стен ров, куда сливали нечистоты, общегородской канализации, похоже, не имелось. Оборонный потенциал столицы бастиона, конечно, внушал, но вот оставаться здесь на долгий срок мне совершенно не хотелось, поэтому было принято решение раздать письма и как можно скорее покинуть это место, продолжив путешествие в более комфортное королевство. Но жизнь, увы, далеко не всегда содействует исполнению твоих планов. Глава 26. Пробираясь по вонючим улочкам северной столицы к резиденции короля, мы наткнулись на крайне интересную процессию, направляющуюся туда же. Несколько десятков добротно одетых воинов с двуручниками под командованием воинов в закрытых латах вели через город великана. Светло-серая, с легким синеватым отливом кожа, более чем трехметровый рост дополняли длинные серовато-седые волосы, такая же борода, внушительная мускулатура и изрядная волосатость по всему телу. Одет он был лишь в набедренную повязку. Когда-то, возможно, его волосы смотрелись бы роскошно и гладко, но сейчас они напоминали грязные, слипшиеся сосульки. Если бы не цвет кожи и рост, пожалуй, издалека его можно было принять за человека. Руки и ноги были закованы в тяжелые железные цепи, а шея была опоясана шипастым железным кольцом, которые удерживали за 4 длинных шеста идущие рядом воины. Предназначение этой конструкции определить сходу было сложно. Что это за существо? Поинтересовался у наставника я. Северный варвар, довольно крупный, бывают и поменьше. Наверное, какой-нибудь вождь, раз к королю ведут. Пожал плечами сэр Кадаган, ничуть не удивившись его видом. Некоторое время мы двигались молча, пока я обдумывал новые для себя обстоятельства. В литературе ордена и во всех разговорах, которые упоминали варваров, таких подробностей не было. Первая ассоциация, которая приходила мне на ум при словосочетании «варвар», это человек-дикарь в лохмотьях. Поэтому логично было предположить, что на севере живет некоторое количество разрозненных племен людей, которые периодически пытаются нападать на своих более развитых южных соседей, не слишком успешно, учитывая, что даже один лишь арс завоевать они, судя по всему, были не способны. Однако северные варвары не были людьми. Мне не было известно многое о варварах. Обрывки доступного знания позволяли полагать, что они не слишком увлекаются земледелием. На севере вряд ли можно вырастить многое. Значит, охота, собирательство, возможно, скотоводство. Даже будучи более крупными и сильными, чем люди, вряд ли они могли прокормить столько же народу, как в королевствах, что могли снимать круглый год урожай за урожаем. Осмотревшись по сторонам, я внимательно отметил, как местные жители смотрят на варвара, с небольшим удивлением, как на редкость, но редкость привычную. В их глазах была неприязнь, но не слишком серьезная, как смотрит скорее на давнего соперника, чем на смертельного врага. За такое не вырезают рот до седьмого колена. И это отсутствие подлинной, исконной ненависти, возможно, позволит мне использовать варваров как солдат в королевствах. Информации крайне не хватало, однако взвесив все за и против, решено было рискнуть. Неважно, каковы варвары на самом деле, важно, что их можно было использовать. Как минимум попытаться. Кадаган, здесь нам лучше разделиться. Внимательно посмотрел на наставника я, обратившись к нему по имени. Конечно, обращаться, игнорируя рыцарское достоинство, к другому рыцарю было оскорблением и по отношению к незнакомцу могло послужить причиной для вызова на дуэль. Однако мы со старым странником были знакомы уже почти 10 лет, поэтому фамильярности были допустимы, подчеркивая таким образом серьезность разговора. Уверен, старый рыцарь, похоже, все еще не считал, что может отпустить меня в свободное плавание. Ну, подвиги не совершаются под присмотром наставников, верно? У меня есть чувство, что здесь может произойти интересная история. Ты уже закончил обучение. Скорее, это путешествие напарников, чем учителя и ученика. Как бы невзначай заметил старик, любой узнает в тебе странника по доспехам. Сам же я пока выгляжу как обычный рыцарь, это дает иное отношение, ты должен это понимать. В глазах старого рыцаря появились искорки любопытства. Он понимал, что у меня имеется какая-то задумка, которой могут помешать повышенные ожидания. От воспитанников ордена всегда ожидают большего, чем от простых рыцарей, и ему явно очень хотелось понаблюдать за всем этим. Несколько мгновений он боролся с собой, пока наконец не сказал: «Хорошо, где встречаемся?» «Дальше у меня по плану Ганатра. Знаешь хорошее место для встречи? Буду ждать тебя в столице. Найди заведение, что называется «Семь рыб». Не приедешь через полгода, поеду тебя искать. Удачи!» С этими словами старик развернулся и быстро скрылся в каком-то переулке. Что же, настало время вплотную начать реализацию давних планов. За долгие годы жизни в монастыре, конечно, мне удалось многое понять и тщательно обдумать свое восхождение к власти. На практике в королевствах существовала превосходная социальная лестница, простой человек мог стать рыцарем, причем, вовсе не обязательно было совершать именно некий военный подвиг. Среди историй, что были в библиотеке крепости ордена, встречались и крестьяне, и торговцы, и целители, которых посвящали в рыцари за спасение множества людей от травм или от голода. Этот этап, к счастью, был уже пройден. Рыцарь, в свою очередь, мог подняться до более высокого аристократического ранга сразу несколькими путями, получить землю от более высокопоставленной персоны, становясь бароном, собрать собственный отряд поселенцев и основать там поселение, либо бросить официальный вызов другому барону. И вот здесь начинались проблемы. Нет, чисто в теории можно было подняться от простого рыцаря до короля в считанные годы, если не месяцы, но только в теории. Рыцарь, победивший барона, бросив подобный вызов, конечно, получал все его земли и замок. Однако часть людей, чаще всего, наиболее приближенные, родственники и дружина уходили вместе с бывшим бароном. И для того, чтобы бросить вызов еще более вышестоящему аристократу и победить новоявленному барону, потребовалось долгое время копить силы и средства на это. Наращивание жирка собственного баронства до уровня среднего графа могло занять целые поколения, не говоря уже об уровне герцога или короля. Иными словами, для быстрого карьерного взлета мне требовалась армия, а также множество средств для ее содержания, и взять и то и другое было банально неоткуда. Можно было бы попытаться ограбить чью-нибудь казну, однако, даже если не учитывать сложность процесса, я с трудом представлял, каким образом смогу вынести достаточное число денег на снабжение целой армии из королевского дворца. Местные не были идиотами, и проследить простейшую цепочку. Пропавшая у короля казна, взявшийся из ниоткуда крайне успешный и невероятно богатый рыцарь, были вполне способны. Нет, следовало решать этот вопрос по-другому. Конечно, у меня были наметки, большие надежды возлагались на искусство смерти, на вербовку местных магов, в конце концов, можно было красть понемногу в разных королевствах, а восхождение начинать в других, что подальше. Была даже идея организовать секту или культы, собирать людей и финансирование таким образом. Однако все это было, в лучшем случае, делом нескольких лет. В Варваре я увидел возможность, здесь и сейчас, получить кадры, армию, инструмент восхождения. Еще не знаю, что им нужно, и не имея ничего, что можно было бы им предложить, глядя на гиганта, в охрану которого выделено несколько десятков солдат, поневоле вставала мысль, что, если одеть такого в латы, а если взять таких целый отряд, мне нужно было заполучить этого варвара в свои руки, если упустить этого сейчас, подобная возможность может не представиться еще годы. Вряд ли подобные гиганты разгуливают по королевствам другой расы целыми толпами, особенно если это какой-то вождь. Широким шагом догнав процессию, я обратился к рыцарю в латах, возглавлявшему отряд. «Мое имя сэр Горд, рыцарь Ренегона. Не возражайте насчет диалога, кажется, нам по пути». Процессия на мгновение остановилась, и несколько десятков изучающих взглядов скрестились на мне. «И что же славный рыцарь Ренегона забыл в наших землях?» Наконец прогудел из-под шлема басом рыцарь, и готов поклясться, в его голосе на мгновение промелькнул сарказм по отношению к моей рыцарской принадлежности. Принадлежность рыцарства к королевству устанавливалась в зависимости от того, где именно человек был посвящен в рыцари. Рыцари одного королевства были вовсе не обязаны подчиняться каким-либо приказам от аристократии других королевств или даже другим королям, только своим собственным, родным. Конечно, магистр ордена при посвящении назвал меня рыцарем людей, тем самым подразумевая, что я не принадлежу ни одному из королевств, и вообще нахожусь на деле лишь под юрисдикцией непосредственно ордена и жречества. Однако представиться так означало выдавать из себя странника, что в мои планы совсем не входило. В целом, выдача себя за рыцаря Ренегона даже не была ложью, Келлийский монастырь все-таки был его частью, и в случае провала испытания ордена именно таковым рыцарем мне и предстояло стать, так что в случае раскрытия это бы вполне сошло за скромность. «Я гонец, несущий письмо для короля, и вы так и не представились». Не реагируя на подначку, спокойно ответил я. Еще несколько мгновений посмотрев на меня, северный рыцарь протянул мне руку со словами: «Сэр Оирте, рыцарь Арса, сопровождаю эту тварь во дворец», — кивнул на варвара он. Варвар на подобное обращение не отреагировал. Он даже на меня не смотрел. Вертеть головой в его положении было крайне затруднительно. Дворец короля Арса на деле представлял собой не дворец, а скорее типичный, довольно старый замок. Вероятно, когда-то здесь не было города, лишь поставленный на перевале замок, который впоследствии превратился в нынешнюю столицу Северного королевства. Пока мы добирались до королевской резиденции, я аккуратно расспрашивал рыцаря о варварах. С его слов, те были вполне себе душками, даже не резали женщин, детей и стариков при набегах. Однако даже просто намеренное убийство воинов-людей в понимании местных делало из варваров всеобщего врага, ведь сами люди подобным в принципе не занимались. По мнению сэра Орта, главной причиной того, что варвары вообще приходили на земли людей, была их неистовая жажда крови и разрушений. Хотя у меня лично напрашивался другой вывод, учитывая, что те забирали с собой все железо и еду, что могли унести, вероятно, именно эта добыча была основной причиной нападений. Даже при наличии большой физической силы, копать железные шахты в вечной мерзлоте – не самое приятное занятие, да и урожаи там вряд ли хорошие, если варвары вообще занимаются земледелием. Составленный на коленке план был прост. Внешне я не сильно отличался от отряда воинов, ведущих варвара. Некоторые даже были снаряжены заметно получше меня, поэтому, если не присматриваться, вполне можно было сойти за одного из них. Пользуясь этим обстоятельством, следовало любыми способами получить варвара в свои руки, а затем, благодаря его признанию, или пыткам, узнать все, что возможно об их обществе, устройстве, набегах и возможности их использовать. Письмо, которое я должен доставить королю от герцога, также могло сыграть на руку. За неторопливым разговором о варварах мы с сэром Ортом добрались до королевского замка, вместе нас пропустили без вопросов, а стражники на воротах добродушно поздравили рыцаря с уловом. Стоило предположить, что дальше варвары определят в темницу, Однако реальность превзошла все мои ожидания. Несколько солдат замка принесли веревки и колодки, связали и так уже скованного по рукам и ногам железом варвара, и дополнительно надели колодки. Несколько солдат при этом поудобнее перехватило веревки и колодки, и в таком виде варвара буквально понесли в тронный зал, и мы последовали вместе с ним. Тронный зал Северного Королевства не был особенно внушительным или роскошным. Голые, старые стены без каких-либо украшений, простые каменные колонны, поддерживающие потолок. По бокам зала на небольшой высоте были расположены балконы, где сейчас находилось по десятку хорошо одетых и оснащенных лучников. При нашем входе они все синхронно положили стрелы на луки, направив их в сторону варвара. На мягком и удобном с виду троне сидел седой коротко стриженный старик в простом стальном обруче, на котором, впрочем, была довольно искусная гравировка, и негромко о чем-то переговаривался со стоящим рядом монахом в рясе. Солдаты Орта вывели варвара в центр зала и ударили по ногам, заставив бухнуться на колени. Несколько мгновений король и варвар сверлили друг друга взглядами. «Я Эдриан Дюрант и, милостью отца нашего владыка этих земель и король Ларса, достаточно ли в тебе мужества, чтобы назвать свое имя?» Варвар плюнул в сторону короля. Плевок был хорош, но все же трон находился слишком далеко, не долетел. Один из солдат хотел было отвесить варвару за трещину, однако король поднял руку, жестом заставив его остановиться. «Как и следовало ожидать, вы все еще недалеко ушли от диких зверей. Надеюсь, когда-нибудь вы научитесь хотя бы представляться при встрече». С притворной печалью вздохнул король. Варвар промолчал. «Впрочем, не думай, что мне требуются твои ответы. В отличие от вас мы умеем учиться на собственных ошибках». Король начал медленно, неспешно задавать варвару различные вопросы о нем, о племенах варваров, о количественном составе отрядов, датах и целях набегов и вторжений. Варвар молчал, однако после каждого вопроса монах наклонялся и шептал что-то на ухо королю. После беглого блиц-опроса по интересующим его темам, он повернулся к сэру Орту и скупо похвалил его. «Вы хорошо справились, барон». Тот буквально просиял, судя по всему, бароном он не был, и слова короля означали о скором пожаловании ему земли в награду. А вот варвар тем временем начал о чем-то догадываться. По всей видимости, монах каким-то образом отслеживал реакцию пленника на вопросы короля, и полученной информации ему хватало, чтобы понять ответ на вопрос. Интересный способ допроса. Варвар приподнялся с колен, яростно зарычал и попытался вырваться из оков и раскидать держащих его солдат. Затрещали колодки, лопнули веревки, воинов, держащих их, отбросило к стенам, лучники на балконах натянули тетиву, однако силы были явно неравны. Еще несколько солдат Орта подскочили и со знанием дела нанесли несколько тяжелых тычков, ударив пленника по болевым точкам и по голове. Тот тяжело рухнул на пол, прохрипев: «Прочь из моей головы, шаман! О, теперь вы решили заговорить, уважаемый! Как вас там?» С легкой насмешкой осведомился король. Гигант попытался откусить себе язык. Солдаты это заметили и немедленно вставили ему в рот плотную палочку, мешая это сделать. Тот не сдавался и попытался сгрызть ее. Те достали запасные и послали пару парней помоложе к кузнецу за железной. Великан попытался разбить голову о пол, однако в колодках это было сделать крайне затруднительно. Король наблюдал за метаниями варвара и его попытками самоубийства с неподдельным удовольствием. И именно этот момент показался мне наилучшим, чтобы вмешаться. Глава 27. «Хватит!» — выкрикнул я, выходя вперед, натянув на физиономию выражение максимального благочестия. Взгляды всех присутствующих скрестились на мне, в основном, удивленные и непонимающие. Слово взял король. «Представьтесь для начала, молодой человек, сэр Горд, рыцарь Ренегона». На мгновение во взгляде короля мелькнуло удивление. До этого меня никак нельзя было выделить из строя присутствующих солдат новоявленного барона Орта, ведь свои походные вещи я предусмотрительно оставил во дворе замка. Он посмотрел на меня так, как будто видит впервые, составляя свое мнение. Окинул взглядом потрепанную кольчугу, более качественный меч и черный щит. И, наконец, спросил с неподдельным любопытством и небольшим укором: «Что вы вообще здесь делаете, юноша? И почему позволяете себе вмешиваться?» «Я здесь с письмом от герцога Лиссарийского для вашего величества. Но вмешаться в это дело мой долг как рыцаря. Поясните». Изрядно охладевшим голосом в приказном порядке потребовал король: «Ни одно живое и разумное существо в мире не заслуживает подобного обращения. Клятва, что требует защищать достойных, взывает к моей чести. Здесь творится зло, и мой долг остановить его. Я выдвинулся вперед, и со звоном обнажил клинок, вставая между королем и варваром. Кто-то сзади ахнул. Лучники натянули тетивы. Воины ощетинились оружием. А сэр ОРТ посмотрел на меня с такой ненавистью, что даже спиной легко было почувствовать его взгляд. Лишь король и монах остались бесстрастными, изучая меня нечитаемыми взглядами. Монах наклонился и начал что-то нашептывать королю. В конце концов, тот махнул рукой, и лучники опустили луки. «Вы правда думаете, что можете изменить что-то в одиночку, юноша? Оглянитесь, здесь по меньшей мере полсотни моих воинов». Медленно, выговаривая мне как юродивому, сказал король, обводя рукой тронный зал. «Что бы ни стояло на кону, да не коснется ложь моих уст, чтобы за враг не встал предо мной, я встречу его без страха, неважно какой ценой, да встану я на защиту тех, кто того достоин». Эхом раздались цитаты рыцарского кодекса в зале. Боевая химия хлынула в кровь, обостряя чувства, а я, подобравшись и перехватив поудобнее щит, приготовился к броску за колонны, чтобы уклониться от лучников. То, что испытывали все находящиеся в зале люди кроме меня и даже варвар, можно было описать не иначе как когнитивный диссонанс. Крайнее удивление в их глазах можно было есть ложкой. После такого демарша даже король выглядел весьма обескураженным. К такому королевская карьера, видимо, его не готовила. Все, кроме монаха, вероятно, были опытными бойцами, и моя собранность и готовность к бою не укрылась от них. Но вдобавок к этому никто из присутствующих не считал себя неправым. Варвары, как равное человеку существо, они, скорее всего, вообще не рассматривали, и происходящее котировалось у них на уровне издевательства над животными, что в условиях жизни в окружении регулярно убивающей людей фауны воспринималось только как определенно справедливое возмездие. И от того, что один из них, причем честнейший и благороднейший по умолчанию рыцарь, встал на защиту этой самой фауны, вызвало у них серьезный ступор. Пожалуй, мне стоило этим гордиться. В зале воцарилась звенящая тишина, в любое мгновение готовая взорваться битвой. Я молча стоял на месте, всем своим видом выражая готовность сражаться до последнего за рыцарские идеалы. Солдаты не решались напасть на меня без приказа, король не решался отдать приказ схватить меня, определенно опасаясь того, что в процессе меня могут затоптать, и такое убийство благородного рыцаря, даже пусть и не намеренно, наверняка может заклеймить его злодеем в глазах всех людей. Ситуацию разрешил сэр ОРТ. Если за время нашего общения по пути к королю в нем и начала возникать какая-то снисходительная приязнь к более молодому и неопытному рыцарю, то теперь из прорези шлема на меня смотрели глаза, наполненные чистой, незамутненной ненавистью. Создавалось впечатление, что в его отношении к варварам было что-то личное. «Позвольте мне наказать этого наглеца, милорд», — грохнул рыцарь. «Дуэль? Что же это выход? Вы согласны, сэр Горд?» Последние слова король произнес с изрядной долей презрения. «Условия?» — спокойно осведомился я. «Когда барон ОРТ выбьет из вас пыль, вы поклянетесь прослужить мне 5 лет на северных границах. Познакомитесь со столь любимыми вами варварами поближе». Король смотрел на меня коршуном, давая понять, что он отнюдь не огорчится, если это знакомство один рыцарь не переживет. «Когда я вобью в досточтимого барона немного милосердия, вы позволите мне и варвару беспрепятственно покинуть ваши земли», — выдвинул я встречное условие. «Приемлемо. Приступайте», — властно кивнул король. Солдаты подхватили варвара и сдвинулись к колоннам, образуя в центре зала широкий круг. В глазах гиганта на мгновение мне почудилась искра любопытства, а затем ОРТ достал свой огромный двуручный клинок и, не говоря ни слова, пошел на меня. От первого удара я уклонился, второй принял вскользь на щит, а вот мои быстрые контратаки бессильно скользнули по латам противника, он даже не стал блокировать их, и мне с трудом удалось уйти от очередного размашистого взмаха двуручника. Еще спустя несколько обменов ударами стало понятно, что противник заметно превосходит меня в мастерстве, он умело двигался, не давая мне ударить в сочленения или уязвимые места лат, и ни на секунду не превращал свой техничный, идеально выверенный град ударов, уходить от которого мне удавалось с трудом. Подозреваю, если бы не модификация ордена, проклятый северянин действительно выбил из меня пыль без шансов. Пусть я был быстрее и сильнее, этого едва хватало, чтобы не дать ему достать меня, а с превосходством и в мастерстве, и в снаряжении латник гонял меня по залу. Решение пришло быстро. Ни один живой человек не сможет вечно размахивать огромным мечом, будучи в латах, поэтому я стал выжидать, уйдя в глухую оборону, кружа вокруг соперника. Барон усилил натиск, но тщетно, я уклонился, принимал щитом скользящие удары, полностью сосредоточившись на обороне. Так продолжалось некоторое время, однако вскоре мой противник все же начал уставать. В прорезях шлема мелькнуло удивление, более опытный воин никак не мог ожидать от молодого и безусого рыцаря такой прыти. Стоило бы ожидать от противника криков в стиле «хватит бегать», «сражайся, трус». Однако барон к моему легкому удивлению не произнес за весь наш бой ни слова. Медленно и методично он чередовал техники и стили боя, и лишь хриплое дыхание со временем начало выдавать его усталость. А затем он начал делать ошибки. Движения стали замедляться, и вот уже было видно брешь в его движениях, и я немедленно использовал ситуацию и попытался ударить в сочленение доспехов между рукой и туловищем. Это было большой ошибкой, как будто и не было напряженного боя. Якобы уставший соперник мгновенно сместил корпус, подставляя пластину доспеха под удар, и молниеносно контратаковал меня длинным выпадом. Проявив невероятные чудеса ловкости, мне удалось уклониться в последний момент, и вместо разрубленного лица я отделался легким порезом на щеке. Такой удар определенно был бы смертельным, и это было очень неожиданно. Из всех моих наставников фехтования ни один никогда не показывал удар, который был бы смертельным для человека. Строго наоборот, школа фехтования против людей была в целом заточена на то, чтобы максимум тяжело ранить противника, направляя удары мимо жизненно важных органов. Убивать учили только различных зверей. Было ли это случайностью, следствием того, что северяне привыкли сражаться с варварами насмерть, или ненависть сэра Орта была столь сильна, что пробилась сквозь правила «не убей», мне так и не удалось узнать. Но больше такой ошибки я не совершал. Танцуя вокруг соперника, я начал наносить удары щитом по его мечу, стремясь отсушить ему руки. Оборон все уставал и уставал, и вскоре уже ему пришлось перейти в оборону, и здесь уже можно было развернуться на полную. Пусть прорубить мечом латы практически невозможно, но направленный колющий удар в сочленение доспеха все же может пустить латнику кровь, и вскоре так и случилось. Плечо, рука, бедро, вскоре мой враг обзавелся неглубокими, но болезненными и кровоточащими ранами в сочленениях доспеха, и слабел прямо на глазах. Вяло размахивая мечом, он еще пытался что-то сделать, однако уже было ясно, что победа за мной. Улучив момент, я ударил рыцаря щитом по голове, с грохотом опрокидывая его на пол, с которого новоявленный барон уже не поднялся. Я медленно коснулся рукой пореза на щеке. Похоже, от него останется шрам. Однако обучение в монастыре стоило потраченного времени, возможно, именно сегодня оно спасло мне жизнь. Глава 28. В воцарившейся звенящей, клубящейся тишине после падения Орта я подошел к варвару и разрезал веревки, а затем, серией тяжелых ударов мечом разрубил деревянные колодки и протянул ему руку. Несколько тягучих мгновений мы смотрели друг другу в глаза, варвар, что готов был покончить с собой, дабы не выдать секретов своего народа, и человек, что сражался насмерть за его свободу. Он взял мою руку. Под молчание короля и его солдат мы покинули зал, а за ним, и королевский замок. Никто не посмел останавливать нас. Руки и ноги варвара все еще были скованы кандалами, однако разрубить их мечом было можно и не пытаться. Пришлось потратить некоторое время на то, чтобы найти в городе кузнеца, и здесь начинались проблемы. Первые два кузнеца, что жили в городе, напрочь отказались расковывать варвара. На третий раз я решил поступить хитрее, попросил спутника остаться за углом, и купил у кузнеца зубило самостоятельно. Задерживаться в столице мне совсем не хотелось, а найти здесь одежду или обувь для гиганта не стоило мечтать с таким отношением, однако на дополнительный запас провианта и ткань было решено приобрести. Не стоило забывать и о письмах семьи герцога. Не задерживаясь, я передал их слуге, не заходя в их дом. На выходе из города нас догнал посыльный короля. Его величество Эдриан Дюрант и передает вам сообщение, вестовой, одетый в королевские цвета Арса, серебристый и стальной, казалось, старался выглядеть важнее, чем он есть. И что же хочет передать нам король? Равнодушно осведомился я. Его величество Эдриан Дюрант и повелевает, чтобы после того, как вы покинете границы славного королевства Арс, вы больше никогда не появлялись в его границах, иначе вы будете арестованы и судимы за убийство барона Орта, выделил титулование короля голосом вестник. Учту, коротко ответил я до крайности возмущенному таким пренебрежением вестнику и потерял к нему всякий интерес. Орт скончался, безусловно, это были хорошие новости. Вероятно, Удар в плечо или бедро задел артерию, и тот истек кровью. Одним врагом меньше, настроение, испорченное общением с кузнецами и пропущенным на дуэли ударом, немедленно скакнуло вверх. Немного отойдя от города, мы с варваром воспользовались зубилом по назначению и сняли с него кандалы. Варвар медленно растер синяки на ногах и руках, и встал с земли, выпрямившись надо мной во весь рост. Я обладал средним для человека ростом, 1,80 м, навскидку. Однако этому великану мои глаза упирались в пупок. «Поговорим?» – спокойно спросил его, смотря снизу вверх. «Не боишься, что я просто раздавлю тебя, маленький рыцарь?» – с легкой усмешкой спросил гигант. «Если бы боялся, не стал бы расковывать тебя, верно?» Угрозы от великана я не чувствовал совершенно. Вероятно, он и правда был способен раздавить меня просто за счет габаритов, однако мне уже было точно известно, что он разумен, не подвержен бессмысленной агрессии, иначе не шел бы так смирно в королевский дворец, и способен членораздельно говорить на языке людей. Несколько минут варвар молчал, смотря на север и что-то обдумывая. Мешать ему не стоило. «Почему ты помог мне?» Наконец напряженно спросил он, вперев в меня взгляд, словно силясь что-то рассмотреть на моем лице. «Это имеет значение, захотел и помог», пожал плечами я. «В самом деле, каких-то определенных планов на этого конкретного варвара у меня не было. Так, зыбкие предположения и призрачные возможности, которые хотелось ухватить за хвост. Нет, ты прав, слова не имеют значения, лишь дела». Варвар внезапно успокоился, словно он принял какое-то важное для себя решение, и наконец решил представиться. «Мое имя Вальгард Свирепый, я вождь клана Ледяного Ветра. Мы называем свои имена лишь членам своего клана, семье или друзьям. Этирас Дениди». Слова варвара звучали грубо, рублено, чувствовалось, что у него не слишком большая языковая практика. Произнеся последнюю фразу, он приложил увесистый кулак к сердцу и замер в такой позе, выжидательно глядя на меня. «Мое имя Горд, и я рыцарь людей. Этирас Дениди». Назвавшись, я повторил последнюю фразу гиганта и его жест. В ответ тот широко улыбнулся. «На вашем языке это значит «друзья навсегда». Чего только не сделаешь для установления контакта с аборигенами, правда. Одно можно было сказать наверняка, это была победа». Я ответил варвару не менее широкой улыбкой, и сегодня она даже не была фальшивой. «Мы выдвинулись на север», Вальгард говорил, «что на нем лежит долг перед кланом, и теперь, когда он свободен, он непременно должен вернуться к своим, а я решил сопроводить его и вытянуть побольше информации о его народе по дороге. Попросив у меня нож, который в его руках смотрелся просто зубочисткой, северный гигант немедленно сплел себе в ближайшем леске лапти из бересты, а на замечание о почти полном отсутствии одежды сообщил, что они, варвары, намного более устойчивы к холоду, чем люди, и об этом мне не стоит сильно волноваться, особенно пока мы находимся в южных землях. В деревню вместе с варваром меня не пустили. В первом же поселении после столицы, куда я хотел зайти пополнить припасы, нам просто не открыли ворота. «Открывайте!» — крикнул я людям на деревянной башне у ворот чистокола. Мужики с луками подозрительно посмотрели на меня, затем на Вальгарда, что стоял в отдалении, однако открывать ворота никто не пошел. Стрелять, правда, тоже не стали. «Надо полагать, вам помощь в том, чтобы прикончить окаянного варвара потребна, благородный господин», — обратился ко мне мужик постарше, заприметив рыцарское кольцо. «Нет, он со мной. Мы зашли пополнить припасы». Мужики на башне удивленно вытаращили глаза. Старший из них, впрочем, посмотрел на меня с открытым презрением и ответил: «Мы не торгуем с варварами, и тем, кто якшается с ними, варси не рады». Несколько мгновений мы сверлили друг друга взглядами. Подавив желание достать лук и пристрелить наглеца, я лишь коротко приказал ему: «Позови старосту, смерть, не тебе решать». В глазах деревенских мужиков появилась ярость. В ответ они просто плюнули на землю рядом со мной и натянули луки, целясь мне в конечности. Однако старший лишь молча поднял руку, заставив их опустить их, и также молча ушел за старостой, а затем привел седого и сморщенного старика с вытекшим глазом и безобразным длинным шрамом пересекающим. Выслушав меня и вежливо попросив представиться, он ответил: «Видишь этот шрам, рыцарь Ренегона, великан, похожий на твоего дружка, сделал его. Это королевские земли Арса, и у тебя нет здесь власти. Скажи спасибо, что вас не истыкали стрелами на подходе. С варварами у нас обычно разговор короткий. Ваш король позволил нам беспрепятственно покинуть королевство. А разве мы мешаем вам его покинуть? Скрипнув зубами, я ушел. Деревню мы обошли стороной, и в дальнейшем для пополнения припасов я заходил в города и деревни в одиночку, оставляя своего спутника в получасе пути. И все оказывали прямо-таки эталонно-радужный прием. Как-то раз в одной городской таверне меня спросили, кто я и куда направляюсь. «Рыцарь Ренегона, еду на север», — коротко ответил я бородачу с секирой, что задал этот вопрос. Изумленно посмотрев на меня, он ответил, «Быть того не может. Неужели я собственными глазами вижу рыцаря из сердца людских земель, что заинтересовался нашими проблемами на севере? Элма, лучший обед за мой счет этому рыцарю». Несколько воинов с разных углов таверны встали и подошли, чтобы пожать мне руки и похлопать меня по плечам. Бородач, ненадолго выйдя из таверны, принес из дома большую флягу с невероятно вкусным морсом, видимо, из диких ягод, и презентовал мне в подарок. А еще один из воинов, поутру, после долгого вечера посиделок, где я принимал угощения и преимущественно выслушивал различные истории от простых рубак, нагнал меня на выходе из города и подарил утепленные сапоги. «Моя дядя хороший сапожник, а на границе ночами холодно, с твоими тонкими сапожками быстро ноги отморозишь. Удачи!» По мере удаления на север воздух становился заметно прохладнее. Проводником в этом походе был сам Вальгард, он на удивление неплохо ориентировался в северной части Арса. Бывали набеги, которые доходили до столицы. К тому же несколько деревень на окраине не брезгуют торговать с нами, мы узнаем от них новости и порядок дел в королевствах. Пояснил мое удивление этим фактом варвар. И чем вы торгуете? Меняем шкуры на железо, в основном, изредка еще всякого по мелочи. У вас не слишком развита металлургия? Металлургия, медленно, по слогам произнес непонятное для него слово варвар. Кузнечное дело, обработка железа. Нет, наши кузнецы не хуже ваших, покачал головой великан. Возможно, мы менее искусны в изготовлении всяких мелочей, однако мы сильнее, а это имеет подспорье, когда стоишь за наковальней. Тогда зачем вам наше железо? Ты когда-нибудь пробовал выкопать шахту в промерзлой земле? Иронично поднял бровь гигант. На севере сложно добывать железо. Сначала надо пробиться сквозь лед и снег. Варвары жили на севере небольшими кланами, небольшими относительно королевств, потому что прокормить большое число людей в тех землях было невозможно. И как следствие, больших городов у них просто не существовало. Жили они в основном охотой и рыбалкой. Постепенно, из рассказов великана вырисовывалась картина обитания живущих на севере разумных. Кланы в основном расположены в местах, где проще всего добывать еду. Большая часть расположена у побережья, меньшая, расположена полосой выше того, что вы называете «дикие земли». Спокойно ответил на вопросы местонахождений кланов варвар. Северянин вообще охотно отвечал на вопросы и ничего не скрывал, даже то, что потенциально могло серьезно навредить варварам. В свою очередь я рассказывал ему об устройстве жизни в остальных королевствах, о жизни в других странах, помимо Арса ему было известно крайне мало. Почему вы не селитесь в диких землях? Мы пытались, как и вы, насколько мне известно, но эти земли преследуют своеобразные странности. Какого рода странности? Странные звери, которые не встречаются в иных местах. Густой туман, в котором видно не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Бывалые воины и охотники пропадают там бесследно, и никто не знает почему. Входишь в один лес, и выходишь из другого за 3 дня пути. Это словно... Вальгард запнулся. Словно что? Варвар слегка комично оглянулся по сторонам, немного втянув шею, словно прислушиваясь. И затем тихо, шепотом произнес, есть поверье, что духи знают, когда ты произносишь их имена. Мне еще возвращаться через дикие земли, не хотелось бы рисковать, а эти земли точно населены злыми духами. Как вы тогда совершаете набеги? И кстати, почему вы вообще решили, что война лучше торговли? Это старая история. Давным-давно, еще на заре времен, у нескольких кланов, что живут на границе с дикими землями, выдалось несколько особенно голодных и неудачных лет. Вы не помогаете друг другу в таких ситуациях, бывает по-разному, но обычно каждый клан сам за себя. Если клан не может себя прокормить, значит, там живут плохие охотники, а слабаки никому не нужны, север суров. Так что было дальше? Верховные шаманы тех кланов собрались на совет и приняли решение идти на юг. Они прогнали злых духов, проложив через дикие земли тропу. С того самого похода у нас есть дорога в ваши земли. Так что насчет набегов, варвар тяжело вздохнул и немного замялся. Кажется, он слегка опасался моей реакции в разговоре на подобную тему. Наконец, он отвернулся и, несмотря мне в глаза, начал. Бладьюр учит нас, что истинный путь, настоящее возвышение к величию лежит только через битву. Жизнь – это вечная борьба за выживание, и только через эту битву мы обретаем настоящую жизнь и настоящее величие. Не так важно, что это за битва и с чем. Битва зверя с охотником, воина с врагом, битва шамана со смертью за жизнь раненого, или битва матери с голодом за жизнь своего ребенка. Только в битве мы – это мы. Только в битве мы растем. Сделав глубокий вдох, Вальдар наконец нашел силы посмотреть на меня и продолжил. Порою не столь важно, победил ты или проиграл. Мы не боимся смерти, так как боитесь вы. Важно, что ты сражался, что не сдался без боя. Я не знаю, что произошло, когда мы впервые встретились с вашим народом. Тогда мы даже не знали языков друг друга. Но было сражение, а это всегда смерти с обеих сторон. Когда наши кланы сражаются друг с другом, это никогда не приводит к ненависти. Мы все равно один народ, и неважно, сколько воинов один клан убил у другого, победители извлекут выгоду из победы, а проигравшие – уроки из поражения. А люди ненавидят нас за каждую честную смерть в битве. Быть может, если когда-нибудь вы научитесь относиться к смерти так, как мы, наши народы будут сотрудничать, но не раньше. Вождь Ледяного Ветра смотрел на меня с некоторым сомнением и легкой опаской. Было видно, что он сильно волнуется насчет разговоров на подобные темы. К его счастью, я был человеком крайне широких взглядов. Расслабься. Мне, наоборот, импонирует такое отношение. Кстати, можно ли добраться до кланов по морю? Гигант, несомненно, обрадовался смене темы, однако вопрос ввел его в глубокую задумчивость. Не знаю. Глубины таят в себе много тайн. Отходить далеко от берега слишком опасно. Возможно, если построить большую лодку, можно было бы миновать дикие земли морским путем, однако я не поручусь, что это будет безопаснее пешего похода через дикие земли. Продвигаясь на север, мы избегали людских деревень и поселений, и только благодаря моему чутью на жизнь достигли границ Арса, не столкнувшись с какой-то опасной живностью. Ухабистые холмы, небольшие леса, редкие короткие равнины – северная часть королевства не слишком отличалась от центральных земель. Через неделю пути Вальдар начал подозрительно на меня посматривать, явно не понимая, как я определяю опасность издалека, однако вопросов задавать все же не стал. В свою очередь, мне довелось подметить некоторые особенности варваров, или детей льда, как они сами себя называли, как расы. Гигант, несомненно, был очень силен. Он, не напрягаясь, вырвал немаленькое дерево с корнем, чтобы сделать из него дубину, с легкостью мог поднять большой камень, чтобы проверить, не живет ли под ним чего-то съедобного, однако быстро уставал и явно не любил длительные путешествия. По его желанию мы делали привалы с перекусами трижды в день, и это помимо завтрака и ужина. Выносливость варваров, похоже, заметно уступала выносливости даже обычного человека, не говоря уже обо мне. Между дикими землями и Арсом не было четкой границы. Просто в один день Вальдар остановился и сказал, что дальше ему стоит идти одному, если я, конечно, не хочу отправиться на север вместе с ним. Но прежде чем расстаться, стоило задать великану последний, самый важный вопрос. Однажды, возможно, много лет спустя, я хочу прийти в ваши земли и предложить вашему народу нечто большее, чем просто торговлю, или даже дружбу. Как мне сделать так, чтобы вы все или хотя бы вожди, выслушали меня? Варвар остро и внимательно посмотрел на меня. Это зависит от того, что ты хочешь предложить. Битву. Хотя кому-то он и мог казаться глупым увольнем, дураком вождь все же не был. За недели совместного путешествия несложно было это понять. По глазам северянина я понял, что он мгновенно догадался обо всех подтекстах моего ответа. Почему и зачем мне нужны воины, и почему прежде, чем мне они понадобятся, могут пройти годы. И, хотя он и заверил меня в вечной дружбе, несомненно, он не стал бы вредить своему народу ради меня. Поэтому сейчас он мучительно размышлял, какие последствия для них может принести поддержка такого человека, как я. Размышлял, и никак не мог найти для себя ответа, слишком много переменных было в таком решении, и в такой момент мне определенно не стоило его торопить. Выпрямившись во весь рост, словно несокрушимая скала, Сын льда наконец-то произнес: «Во имя нашей дружбы и во имя Бладиура, у тебя будет шанс, маленький рыцарь, у тебя будет шанс». Глава 29. Звенящую, безжизненную тишину леса на границе между Арсом и Ганатрой нарушал только звук моего мерного дыхания и тяжелой поступи сапог. Я бежал, и бежал уже достаточно долго. После расставания с Вальгардом было решено, не заходя в крупные поселения, как можно более коротким путем направиться в Ганатру, торговое королевство, что было следующей целью моего путешествия. И как показала практика, это было очень, очень большой ошибкой. Увы, мои практические познания в географии тела до сих недостаточно хороши, по одним лишь книгам и картам ориентироваться порой было весьма сложно. Горная гряда, отделяющая северную часть Арса от южной, на перевале которой была построена столица, тянулась дальше на северо-восток, полностью отделяя как Ганатру, так как южную часть Арса, от северной и диких земель. Миновать горы без альпинистского снаряжения было затруднительно, однако идти обратно в обход через столицу мне точно не хотелось, поэтому я попытался найти приличный перевал, уходя дальше вдоль гор на северо-восток. И вот здесь начались проблемы. Четкой границы между дикими землями и севером Арса банально не было. Сложно было определить, перешел ты ее или нет. Единственным ориентиром служили встречающиеся деревни. Когда они переставали попадаться, начинались дикие земли. Прошло несколько дней с тех пор, как я заходил в последнюю, и задолго до рассвета меня разбудило чувство жизни. В целом, подобное не было редким явлением. Каждого странника учат осваивать подобную сигнализацию. Задолго до того, как любой зверь найдет нашего места ночлега, мы чувствуем его жизнь за мили. Иногда подобные всплески жизни на границе чувствительности будет тебя несколько раз за ночь, и немного проследив за их движением, можно решить, стоит ли подниматься и отойти в сторону, чтобы не пересечься с хищниками, или звери обойдут тебя стороной. Однако в этот раз все было иначе. Это было большое и сильное существо. Его жизнь была особенно легко различить. Думаю, я не заметил бы бронекрысу или мелкого бурого волка даже за четверть дистанции, с которой засек столь большой и плотный сгусток жизни. И, что бы это ни было, оно направлялось прямо к месту моей стоянки. Отработанными движениями я поднялся, подхватил поклажу и неторопливо потопал перпендикулярно направлению движения незваного гостя. Однако, вопреки моим ожиданиям, вместо того, чтобы пройти мимо, он тоже сменил траекторию движения и направился прямо ко мне, снова. Это было настораживающее явление, однако могло оказаться и простым совпадением. Перейдя на легкий бег, я начал зигзагами двигаться в противоположную от моего преследователя сторону. Тщетно, тварь как будто знала, где я нахожусь, и все быстрее сближала дистанцию. И вот тогда я побежал, так быстро, как только мог. Шел третий день этого адского забега. После получаса бега мне стало очевидно, что уйти с поклажей от преследователя, кто бы это ни был, мне не удастся. Наскоро перекусив на ходу, скрипя сердце, я выбросил все, кроме денег, камней, оружия и фляги с водой. Это принесло плоды. Мне удалось оторваться от охотящейся на меня дряни, но столько только остановиться, как на границе чувствительности вскоре снова появлялся мой преследователь. Спустя почти 10 часов напряженного бега на практически предельной скорости, остановившись у ручья напиться, перевести дух, спустя всего полчаса мне снова удалось почувствовать этой сильной, большой и плотный сгусток жизни, и безумная гонка началась вновь. В монастыре нас учили, что без последствий для здоровья мы сможем обходиться без еды и воды, передвигаясь, неделю. Можно было и дольше, однако индивидуальные возможности разнились от человека к человеку, это был лишь базовый стандарт. Человек сам по себе очень выносливое существо, а человек, усиленный магией жизни, еще более выносливое. Но после двух суток бега по пересеченной местности в предельном темпе даже молодой странник начинает чувствовать легкую усталость. Однако я не останавливался, понимая, что если не смогу оторваться сейчас, то позже, уставший, точно не смогу. И если эта тварь может выдержать подобный марафон, то в бою мне с ней точно лучше не встречаться. На четвертый день нашего забега, когда я уже почти поверил, что мне удалось уйти, преследователь начал нагонять меня. Если встречаешь зверя, которого не готов победить, беги, так долго и так быстро, как сможешь, говорили наставники. Вот только никто не рассказывал, что делать при встрече с тварью, которая нагоняет тебя спустя трое суток марафона. Еще день, понял я, день можно убегать, пока этот марафонец переросток не нагонит меня. Скорость моего преследователя не менялась с самого начала, словно это была какая-то машина, только я сам начал уставать. Однако отчетливое биение жизни в преследователе не давало усомниться, что это все же живое существо. Внезапная мысль пришла мне в голову: за все время, пытаясь уйти от преследования, по дороге мне не встретилось ни одного живое существо крупнее мыши. Остановившись на минуту, сфокусировав внимание и сосредоточившись, я четко понял: в лесу вокруг нет ничего живого. Хвойные деревья, казавшиеся обычными, на проверку были мертвыми кусками древесины. Земля, усыпанная зелеными иголками, что при быстром беге казались травяным покровом, на деле была такой же мертвой, там не росло ни травинки. Это напоминало декорацию, иллюзию, словно кто-то взял и создал что-то похожее на обычный хвойный лес, с вечно-зелеными деревьями и кустарниками, однако на деле вокруг не было ни капли жизни, а мой преследователь приближался. Тряхнув головой, я сбросил наваждение. Что бы это ни было, природная аномалия, глюки от усталости, злые духи или происки иной местной нечистой силы, это было неважно. Следовало позаботиться о собственной жизни в первую очередь. Мне не уйти по лесу, значит, надо менять правила игры, ведь горы совсем рядом. Гонка на выживание продолжилась. Поднимаясь по лесному склону гор все выше и выше, мне приходилось замедляться все больше и больше. Постепенно на склонах стали редеть деревья и все чаще попадаться крупные камни, пока наконец моя дорога не уперлась в стык между последними деревьями, растущими на крутом склоне, и почти отвесными скалами, поднимающимися ввысь. В своей способности взобраться наверх у меня были обоснованные сомнения. Силы еще были, однако ни в этой, ни в прошлой жизни я никогда не лазил по скалам. На мне была старая кольчуга, меч и щит, и пусть во время обычного пути привычное снаряжение уже почти не ощущалось, после длинного забега щит уже слегка оттягивал спину, тяжесть меча ощущалась на поясе, а кольчуга уже и вовсе перестала казаться невесомой. Времени оставалось мало, двигаться вдоль скал по крутому склону можно было только шагом, и то осторожно. Вслед за неудачным шагом можно было споткнуться и кубарем полететь вниз. В момент, когда я отчетливо почувствовал, что мой противник приближается к подножию горы, мне наконец-то удалось найти расщелину в скалах и двинуться вперед, выше в горы, по своеобразной горной тропе, по которой, вероятно, еще никогда не ступал человек, и вскоре чувство жизни как отрезало. Стоило мне только скрыться за каменным массивом, как преследователь быстро выпал из сферы моего восприятия. Значило ли это, что он отступил? Вспоминая годы, проведенные в крепости Ордена, я помнил, что толстые стены в целом не мешали чувствовать жизнь через них. Однако стены монастыря были максимум пару метров толщиной, а вот окружающие меня скалы насчитывали десятки и сотни метров сплошного камня. И ведь именно для защиты от сенсорного шока начало обучения проводилось в глубоких подземельях. Спустя еще несколько сотен метров горная тропа резко свернула и вывела меня к пропасти. Тупиковой пропасти, откуда можно было пройти лишь назад. Нас учили контролю эмоций, контролю собственного организма и биохимии, как использовать собственный страх как оружие, заставляя измененное тело вбрасывать в кровь своеобразные симуляторы, позволяющие быть быстрее, сильнее, мыслить ясно. И впервые за долгое время химия хлынула в кровь непроизвольно, именно так отреагировали измененные эндокринные железы на мой собственный страх. С кристальной ясностью я осознал, что сам загнал себя в ловушку, расщелина, что преграждала путь, насчитывала, навскидку, как минимум 10 метров в ширину. И прежде чем мне удалось подумать, что стоит делать в случае, если тварь все же увязалась за мной, чувство жизни любезно оповестило меня, что она находится в полумиле за поворотом, приближаясь ко мне. К счастью, за все время этой и предыдущей моей жизни, привычки впадать в ступор во время опасных ситуаций у меня так и не появилось. Наоборот, я принадлежал к людям, которые настолько любят себя, что в случае непосредственной угрозы жизни непременно находит решение, как из этой самой угрозы выпутаться. Увы, иногда решений просто нет. Но это был не тот случай. Я не хотел лезть на отвесные скалы. Я никогда не занимался скалолазанием. Однако в выборе между пропастью, неизвестной тварью и риском расшибиться, падая со скалы, стоило все же выбрать риск. Лишь на мгновение бросив взгляд на появившийся в проходе массивный силуэт, тело само мгновенно бросилось на наиболее удобный с виду участок скалы, взлетая вверх, как будто и не было усталости и многодневной погони. и только взобравшись на уступ, являющийся преддверием какой-то пещеры, можно было позволить себе обернуться и оценить уровень угрозы. Тварь была не такой уж и большой, учитывая размеры кошки переростка и описание из бестиария. Хищник подобного калибра должен быть размером с носорога или бегемота как минимум, но этот был размером разве что с медведя, и то, не слишком большого. С высоты в пару десятков метров она не выглядела сильно опасной. 8 больших, толстых лап, заканчивающихся цепкими коготками, бежево-коричневая плотная с виду шкура и небольшой, широкий хоботок, напоминающий тапира, дополнялись большим горбом на спине, напоминающим верблюжий. Создание не имело глаз, ушей или рта, однако, неторопливо подойдя к моей скале, безошибочно направило на меня голову и странно застрекотало. Мне оставалось лишь настороженно наблюдать за тем, что будет дальше. Способной залезть на отвесную скалу, прямо как человек, тварь точно не выглядела. И учитывая настойчивость преследователя, я вполне здраво опасался, как бы она не решила сидеть под скалой в осаде неделю-другую. Восьминогая дрянь явно никуда не торопилась. Сначала она неторопливо обошла скалу подо мной, затем аккуратно по стеночкам исследовала более дальние подходы к ней, пытаясь найти дорогу наверх. Подошла к пропасти и прошлась вдоль нее, и, несмотря на мою затаенную надежду, отсутствие глаз не помешало ей каким-то неведомым чувством обнаружить провал и не свалиться туда. В конце концов, обойдя все окрестности и не обнаружив подходящего для себя пути наверх, та тихонько подошла обратно под мою скалу, села на задние лапы, вытянула широко раскрытый хоботок прямо в мою сторону и замерла, уставившись на меня своим черным зевом. В первые минуты было совершенно непонятно, зачем именно мой преследователь принял именно такую позу, смысл его действий от меня ускользал. С грустью мне пришлось констатировать, что, вероятно, именно осадой он и собирается заниматься, поэтому со вздохом я уселся на камни и принялся осматривать окружающие меня скалы на предмет возможности уйти, не спускаясь к этому безумному марафонцу. Увы, тщетно. Уступ, на котором я находился, окружали отвесные скалы на десятки и даже сотни метров вокруг, и лезть дальше было бы чистым самоубийством. Сзади был темный провал, ведущий в пещеру, однако лезть под землю мне хотелось еще меньше. Мне вспоминалось как минимум с полдюжины опасных для человека тварей, живущих именно в пещерах, что были описаны в бестиарии ордена, и далеко не с каждой из них можно было справиться в одиночку, даже будучи свежим и отдохнувшим, не говоря уже о нынешнем состоянии. Накатила усталость, прямой опасности для жизни уже не было, и действие боевой химии стало медленно отступать. Захотелось вздремнуть немного, лечь, поспать. Возможно, мне так и предстоит умереть здесь, на этой скале. Зачем что-то делать и куда-то торопиться, когда можно просто лечь и принять смерть с достоинством? Стоп, что? Стряхнув сонливость, я с крайним подозрением уставился на тварь. Подобные мысли мне были совершенно не свойственны, уж кому-кому, а человеку, что всегда ставил свою жизнь высшим приоритетом и плевал на жизни всех остальных, сложно даже представить себе встречу смерти с достоинством. Смерть всегда уродлива, и я знал это с детства еще в первой жизни. Романтизируют ее лишь идиоты, а я себя таковым не считал. Неужели тварь способна воздействовать на сознание? Сосредоточенно уставившись на восьминога, я попытался понять, что именно он делает, и сфокусировавшись на ощущении его жизни, с ужасом осознал одну вещь: между мной и сидящей внизу тварью образовался канал, тонкая нить, которая буквально высасывает из меня жизнь. Попытки как-то усилием воли воздействовать или разорвать этот канал успехом не увенчались, подобное вообще не упоминалось ни в одной книге и ни одним наставником. А вот проклятый жизнесос заметил мои попытки и резко усилил напор. Я немедленно встал с камня и направился вглубь пещеры, однако вампир заметил это, и с глухим стрекотом усилил напор настолько, что прежде чем мне удалось сделать десяток шагов, сильная тошнота и слабость повалили меня на колени. Однако уже догадавшись, что толща камня может разорвать эту связь, стиснув зубы и преодолевая чудовищную слабость, я полз и полз внутрь в кромешную темноту, до тех пор, пока света не осталось вовсе. Глава 30. Та же зияющая черная пустота вокруг. А вот голос моего патрона, похоже, претерпел небольшие изменения. В этот раз ты превзошел сам себя в тупости. Почти все время общения с моим таинственным благодетелем его голос был безжизненным и механическим, словно ты разговариваешь с машиной, которая сухо констатирует факты. Единственным исключением был случай, Когда я назвал его слугой смерти, это определенно вызвало негатив, однако прокручивая этот разговор в голове много раз, мне так и не удалось прийти к однозначному выводу, способен ли вообще голос испытывать какие-то эмоции, схожие с человеческими, или, быть может, сам способ нашего общения затруднял подобное, и голос понимал меня точно так же, его природа, истинное происхождение, настоящие цели и возможности так и оставались загадкой, и он отнюдь не спешил просвещать меня в этом вопросе, и оттого было крайне странно ощутить крайнюю степень раздражения, которую загадочный мастер смерти, казалось, специально проецировал на меня. В этот раз я сделал все правильно. О тварях, способных питаться жизнью, мне никто и нигде не упоминал. Быстрый анализ предыдущих действий в целом не выявил ошибок с моей стороны. Я правильно пытался убежать, правильно пытался уйти в горы, правильно залез на скалы. В самом деле, моей вины в случившемся абсолютно не было. Вот как? Ну, тогда по порядку. Ты получил одно из лучших образований в этом мире, навыки боя, которые имеет один человек из десятков тысяч и возможность относительно безопасно путешествовать в одиночку. А затем, первое, что ты сделал, это отыскал самую глубокую дыру на окраинах королевств и отыскал там реликтовую тварь, оставшуюся со времен сотворения мира, об которую решил убиться. Скептицизм и раздражение были, мне, конечно, неприятны, но понятны. Но было и кое-что еще. Некоторые нотки, неуловимый оттенок знакомых, словно дежавю эмоций, и почему-то они мне очень не нравились. Раз мы говорим, полагаю, я все еще жив, на грани, жизни в тебе остались лишь крохи. В это есть и хорошая черта, верно, ты можешь разблокировать мои способности к искусству смерти, что сам и запечатал когда-то. Это немного иное состояние, но да, пожалуй, я мог бы. Вопрос в том, стоит ли. С ледяной ясностью я внезапно догадался, что за знакомые нотки звучали вместе с раздражением. Когда-то давно, в прошлой жизни, именно так мне самому доводилось разговаривать с людьми, от которых вскоре надлежало избавиться. И быть на другой стороне мне было отнюдь не так приятно. Я все еще не выполнил твою задачу, верно? Холодно сосредоточившись на деле и, постаравшись никак не показать своего отношения, спросил я, верно?